весьма смелая и своеобразная логика. Кто, говорит она, так перевернул мою жизнь? Кто даровал ей, некогда мертвой, эти приступы жара и холода? Эту радость, эти слезы, тот должен быть Богом, иначе не может быть. А тот палец, а палец не ударил, и все исходит от самой одержимости. Только она не может этому поверить, и с благодарными молитвами создает из своего упоения его божественность. О небесная пора живого чувства! Ты сделал мою жизнь богатой, она в цвету. Такова была обращенная к Иосифу благодарственная молитва, или какая-то часть ее, которую со слезами блаженства, стоя на коленях у своего дивана, лепетала, когда ее никто не видел, мут эм энет. Но почему же, если жизнь ее была так богата и так расцвела, почему же она не раз порывалась послать служанку-нубийку за ядовитой змеей, чтобы поднести змею к груди? Почему она однажды и в самом деле отдала такое распоряжение, так что гадюка была уже доставлена в камышовой корзинке, и лишь в последний миг они еще раз отступилась от своего намерения? Да потому что ей казалось, что в последнюю встречу она все испортила, и не только была некрасива, но и вместо того, чтобы встретить возлюбленного спокойно, милостиво, выдала ему взглядом и дрожью свою любовь. Любовь старой и некрасивой женщины, после чего ей оставалось только умереть себе и ему в наказание, чтобы ее смерть открыла ему тайну, за плохое хранение которой она эту смерть приняла. Странная, несусветно дикая логика любви. Все это известно, и едва ли стоит об этом рассказывать, ибо это старо как мир, и было старо как мир уже во времена жены Потифара, и кажется очень новым только тому, кому, как и ей, пришла пора испытать это словно неведомое и неповторимое потрясение. Она шептала: «О, музыка, музыка! О, блаженство! В ушах у меня звенят прекрасные звуки!» Это тоже известно. Это обман слуха при повышенной чувствительности экстаза, сплошь да рядом случающийся у влюбленных и юродивых и свидетельствующий о родственности, о неразграниченности этих двух состояний, одно из которых связано с божественным, другое с весьма человеческим началом. Известны также, и совершенно незачем об этом распространяться, те лихорадочные ночи любви, которые превращаются в сплошную вереницу коротких сновидений, где любимый, а он непременно участвует в них, пристает холодным, ведет себя подозрительно и полон презрения, сплошную цепь злосчастных, губительных, но неустанно возобновляемых уснувшей душой встреч с его образом, то и дело прерываемых резкими пробуждениями, когда, задыхаясь, жадно глотают воздух, вскакивают, зажигают свет. О боги, что же это такое, что же это за мука такая? Но разве она проклинает его, виновника подобных ночей? Отнюдь нет. Когда утро освобождает ее от этой пытки, она, измученная, припав к краю своей постели, шепотом посылает ему такие слова: «Спасибо тебе, мое исцеление, счастье мое, моя звезда!» Человека любит, качает головой по поводу такого отклика на ужасную боль. Он сбит с толку и сам себе кажется чуть ли не смешным со своим состраданием. Но когда первопричина муки представляется божественной, а не человеческой, тогда этот отклик возможен и естествен. А почему она такой представляется? Да потому что это первопричина особого рода. Она разделена между «я» и «ты», и связанная со вторым одновременно находится в первом. Она состоит в соединении и слиянии мира внешнего с миром внутренним, образа с душой, то есть в союзе, от которого и в самом деле произошли боги, и проявления которого отнюдь не нелепо считать божественными. Существо, благословляемое нами за те великие муки, что оно причиняет нам, и впрямь должно быть не человеком, а Богом, ибо иначе мы стали бы его проклинать. В известной логике этому рассуждению никак не откажешь. существо, от которого наше счастье и наше горе зависит в такой мере, в какой это бывает в любви, —